«Стесси!» — попытался взять девушку за руку Джим, но она отрицательно покачала головой и отошла в сторону. «Греф, собери свою команду, нам надо поговорить». С этими словами она поспешила покинуть кают-компанию, стараясь не смотреть ни на того, ни на другого. «Почему он до сих пор не пришел в себя?» Алиса сидела у постели больного с красными от слез глазами, непрерывно шмыгая распухшим носом. «Информационная перегрузка», — терпеливо, уже, наверное, в сотый раз пояснил биоробот. «Сознание закрылось и замкнулось само на себя. Мы сделали все, что можно». «Ква!» — несогласно квакнула лягушка, сидевшая на груди Блада поверх простыни, которой он был прикрыт. «Что значит «все, что можно»? А психотерапия?» «Ква!» — теперь уже одобрительно квакнула лягушка. «Психотерапия возможна только при аудио- и видеоконтакте с пациентом, а пока он находится без сознания, контакт невозможен». Биоробот стоял рядом с кроватью, направив на голову больного раскрытые ладони, которые сканировали мозг Блада. «Я постоянно пытаюсь пробиться сквозь его ментальные щиты, но все бесполезно». И только тут заплаканная Алиса обратила внимание на то, что все пальцы биоробота были унизаны перстнями с сиреневыми кристаллами. «Вот дура!» — обругала она себя, еще раз шмыгнула носом, сорвала с шеи кулон, сжала его в кулаке, направила на Влада и сходу ворвалась в его свернувшееся в зародышевое яйцо сознание, словно и не было никаких преград. «Император, там 5 миллионов невинных душ! Планета заражена! Но ведь наверняка больны не все, надо послать туда бригаду медиков и взорвать их вместе с планетой. Я понимаю, Дэв, у тебя там семья, но на кону стоит судьба человечества. Включить деструктор». «Нет!» Планета вспучилась изнутри, сгорая в адском пламени. Алиса смотрела на агонизирующую планету глазами Блада, и душа ее корчилась, умирая с каждой отнятой императором жизнью. Стоп! Императором ли? В зеркальном отражении потухшего экрана она увидела суровое, морщинистое лицо, и оно явно не было лицом ее, Блада. Только теперь она поняла, что имела в виду эта странная квакушка, останавливая Блада в рубке. «Пит, это не твое!» — завопила Алиса. Переданное видением капитана боль была так сильна, что ее качнуло, и она невольно вцепилась в безвольную руку Блада. По телу капитана словно прошел электрический разряд, и ее швырнуло в очередное видение. Правда, теперь это видение было уже совсем другим. Глазами Блада Алиса увидела, как он шел между рядами пирующих астронавтов, и сразу узнала обстановку казино мягкой посадки на Селесте. Блад шел, внимательно вглядываясь в лица астронавтов, и прислушивался к их разговорам. Ему срочно нужен был штурман, и Пит был полон решимости его найти. И тут Алиса увидела саму себя, бредущую навстречу капитану. «Господи, как я нелепо выгляжу в этом убожестве!» — ужаснулась Лепесткова, глядя на свой наряд. Но Блад, похоже, так не считал. Словно теплая волна омыла Алису, когда она увидела саму себя, курносую малявку, в простеньком платьице среди пьяных громил. «Эй, красотка, не проходи мимо! Девочка, скрась мой досуг, дам 2 креда!» «А, 2 креда, ну ты жмот! Такая конфетка стоит менее 5!» И тут их глаза встретились. «Да куда ж ты, дура? По сторонам смотри!» Мысленно простонала Алиса, увидев саму себя, рванувшуюся навстречу Бладу, и словно заново пережила момент, когда чьи-то потные руки ловко сцапали ее, заставив трепыхаться в объятиях пьяного громилы. Попалась цыпа! Да не колготись ты, дура! Заплачу честь по чести! Отпусти меня немедленно, нахал! И тут Алиса почуяла закипающую в Бладе ярость. Она видела свое гибкое тело, которое извивалось, пытаясь дотянуться до носа громилы с явным намерением его откусить. Видела, как он ловко вывернул ей руку, заставив мордашкой ткнуться в стол, прямо в блюдо с каким-то салатом. Видела, как бугай с удовольствием шлепнул ей ладонью по оттопыренной попке, вызвав общий ржач собутыльников. Горячая цыпочка попалась. С такой барахтаться гораздо веселей. Билли, чур я следующий. Зубовный скрежет Блада только что не оглушал, и она почувствовала его лютую ненависть к этим отморозкам. Так, быстро отпустил девчонку, сволочь. Голос капитана звучал спокойно, хотя внутри него все колокотало. Че? Ребро ладони Блада вмялось в мясистую шею пьяного Борова. Нахватившая капитана волна ненависти сыграла с подсознанием Блада злую шутку. «Император, там 5 миллионов невинных душ! Планета заражена!» Тупая, чуть не на физическом уровне невыносимая боль заставила Алису отпустить руку капитана, и ее вышвырнуло из сознания Блада, которая, как испорченная пластинка, опять начала ходить по кругу. «Что случилось?» — взволнованно спросил биоробот. «Меня выкинуло», — тяжело отдуваясь, сообщила Лепесткова. «Но вы в его сознание прорвались?» «Да». «Не отступайтесь. Попытки контакта надо продолжать. Мои датчики зафиксировали мощный всплеск мозговой активности пациента. Постарайтесь вызвать в нем самые приятные воспоминания. Вытаскивайте его сознание из этой мертвой зоны. Разрушьте скорлупу». «Я попробую». Алиса несколько раз глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду, и не взяла, буквально вцепилась в беспомощную руку капитана, дав себе слово, что бы ни случилось, никогда и ни за что ее не отпускать. «И вы что, собираетесь сидеть здесь 850 лет?» Фиолетовый нарезал круги по своей каюте, кидая злобные взгляды на профессора. «Нет, конечно», — раздраженно отмахнулся Лепесков. «Но не стоит делать опрометчивых шагов. Сначала надо все взвесить. Лично я считаю, что необходимо дождаться выздоровления капитана Блада. Он уже не раз доказывал, что умеет находить выход из любой ситуации. Да ему и выход находить не надо. Корабль слушаться только его, и как только он выйдет из комы, тот же начнет гоняться с этим фельдфебелем. Профессор, очнитесь. Да, корабль у императора уникальный. Нам до таких технологий еще расти и расти. Но пока что он уносит нас все дальше и дальше от цели. Я тут сделал простенький математический расчет. Отсюда до Селиона нам 42 дня в подпространстве киселя хлебать. Если идти на нормальной крейсерской скорости стандартного скачкового двигателя. А учитывая, что еще из этой ловушки придется как-то выбираться, то времени вообще нет. 3 дня. У нас всего 3 дня для того, чтобы вырваться из этого капкана, добраться до цивилизации и нанять приличное судно. Да все я прекрасно понимаю. Но как вы себе это представляете? Одни по горам? Здесь только первоклассные альпинисты со спецснаряжением смогут пройти. А насколько мне известно, ни вы, ни я никогда этим видом спорта не увлекались. Все верно. Одни мы не пройдем, но в сопровождении 18 крепких мужиков из Тесси запросто. Предлагаете поднять бунт на корабле? Фыркнул профессор. Зачем бунт? Фиолетовый затормозил напротив кресла Лепесткова. И Стесси, и ее мальчики пойдут с нами по доброй воле. Кстати, с одним из них я уже наладил контакт. «Не понял», — нахмурился профессор.